Глава 4. Помощница полиглот. «Чушь какая-то», — подумала Беата, закончив читать первое письмо. Она открыла ноутбук и стала переносить в просторы цифры текст с пожелтевшего листка. К концу работы ей показалось, что получилось на удивление начало неплохой истории. Жаль, конечно, что это будут лишь розовые сопли. Если бы ей дали карт-бланш, то из одного этого письма она бы сделала хорошую детективную историю. Пробежав глазами по тексту еще раз, она удовлетворенно вздохнула. Все-таки есть талант. Беата была лучшей на курсе. Ей пророчили большое будущее в журналистике. Но тогда той Беате это было ни к чему. В родном Геленджике ее ждал Степан. Не задумываясь ни минуты о предложениях, которые посыпались ей после получения диплома, она вернулась домой. Ведь главное – это семья, а не карьера. Так всегда говорила мама, которая посвятила всю свою жизнь отцу и дочери. Оттого не умела в этой жизни больше ничего. Когда отца не стало, мама сразу даже не поняла, как жить дальше. Поэтому его роль на себя взяла дочь. С 18 лет Беата помогала матери материально, не давая той опустить руки. В Москве после учебы, усталая, она плелась в пахнущую горелым маслом закусочную и бодро кричала «Свободная касса!». Позже мама все-таки взяла себя в руки, продала машину, дачный домик, все украшения, что дарил ей отец, и, положив приличную сумму в банк, перестала просить у дочери денег. После предательства мужа Беата воззвала хвалы Господу, что получила все-таки образование, а не повелась на его уговоры пожениться сразу после школы и пойти вместе работать в кафе на набережной. Обзвонив своих сокурсников в Москве и соглашаясь на любую работу, она прихватила маленького двухгодовалого Тошку и улетела в новую жизнь. В ней она точно знала, теперь на первом месте будут работа, карьера и деньги. Личная жизнь остается лишь привилегией, которая может случиться, а может и нет, и то, если это не будет мешать карьере. Правда, в ее такой жестокий и циничный мир не вписывался маленький Тошка, который начал ходить в садик, постоянно сопливил и скучал по матери. От этого сердце разрывалось, но Беата знала, что и Тошка, и мама теперь зависят от нее. Поэтому вытирала сопли, целовала в макушку сына и отправляла в детский сад. К 3 годам смышленый не по возрасту сын и вредная воспитательница Сталина Павловна уже привыкли, что Иофи Антона приводят в группу раньше всех, а забирают позже. Иногда даже у сторожа Матвея Ильича. И это правило, которое не меняется. «Возможно, в такой жизненной ситуации есть и плюсы», – рассуждала Беата, глядя, как сейчас в 5 лет сын сам одевается и чистит зубы. «Ведь он уже готов к этой жизни и знает, что легко не будет». Вот Беата не знала, и что. Росла, как аленький цветочек на окошке, за которым ухаживала мама и который безмерно любил отец. В итоге сначала потеря отца больно ударила по одной щеке, хоть и был он намного старше мамы, но Беата была уверена, что он вечен. После жизнь подумала «маловато» и влепила ей вторую пощечину в лице уходящего в закат Степана. Получив развод, Беата поменяла фамилию и себе, и сыну, став опять, как в девичестве, Иофи. Муж не только не сопротивлялся, но и, казалось, даже не заметил этого. Он важно ездил по родному городу на внедорожнике и командовал в том самом кафе, в котором еще 3 года назад работал барменом. Антону было 2 годика, когда он решил уйти, поэтому Степан не привязался к сыну, не полюбил маленькое создание. Возможно, это случилось, потому что первые 2 года, пока Беата сидела у кроватки маленького сынишки, муж крутил роман с начальницей, хозяйкой того самого кафе. Женщина не молодой, но чертовски привлекательной, придумывая себе постоянную работу и ночные смены. Стол в странной комнате, похожий больше на музей, где показывают быт охотника, стоял сбоку от двери, так что входящим он был не виден. Когда дверь заскрипела, Беата сначала решила, что вернулась старуха, и напряглась, приготовившись опять играть с ней в психологические игры. Но зашел странный парень. Не заметив Беаты, он, крадучись, стал продвигаться в сторону кресла, в котором восседала несколько часов назад хозяйка дома. Добравшись до места, он стал разглядывать маленький журнальный столик, явно что-то ища на нем. «Что-то ищете?» — решила обнаружить себя Беата. Парень резко повернулся. Испуг был большими буквами написан на его лице. Но не только он. Что-то еще там было пугающее и не совсем нормальное. «Мирон помогает», — сказал он так, словно ему 5 лет. «Огня теряет, а Мирон находит». Странно, но парень внешне не выглядел сумасшедшим. И только из его несвязной речи становилось понятно, что что-то не так. Красивые локоны натурального пшеничного цвета, которым могли позавидовать модницы, свисали до плеч, делая его похожим на ангела. А если к этому прибавить еще и вытянутое лицо с четко выраженными скулами и небесно-голубые глаза, то сходство становилось необычайным. Беата растерялась от такой разницы внешности и речи и сказала первое, что пришло в голову. «Хочешь, помогу? Ну, искать», — предложила она странному ангелу. «Нет, Мирон всегда сам». Он, как ребенок, замахал испачканными в чем-то руками в ответ на предложение. «Огня всегда хвалит, если Мирон находит. Мирону нравится, что его хвалят». И, словно решив, что достаточно прояснил ситуацию, быстро вышел из комнаты. «Дурдом», — вслух сказала Беата, закрывая компьютер. «Ну а вот ругаться в нашем доме не принято». На пороге стояла Корнелия и осуждающе смотрела на гостью. «Тем более, если наш дом принимает вас как родную. Мирон — божий человек. На Руси издавна называли юродивых приближенными к Богу и считали, что они общаются с ним напрямую, без молитв. Поэтому обижать их считалось большим грехом». «Не начинайте с греха». «Боже упаси», — сказала Беата, придя в себя. «Даже не замахивалась на это кощунство. Просто была несколько неподготовлена встретить здоровенного 5-летнего ребенка. Обещаю справиться и больше так не реагировать на вашу персональную связь с Господом. И надеюсь, что на его руках все-таки не кровь». «Это краска. Мирон — художник». «Ненормальный художник. Претендуете на славу Дали. Плагиат». Корнелии не понравился ответ, но она сдержалась и, хмыкнув, произнесла. «Даже не знаю, за что такая честь, но Агния приказала поселить вас в доме». «А что, был вариант остаться на улице?» — спросила Беата, сделав испуганные глаза. «Я человек южный и к холоду отношусь отрицательно. На снегу спать не умею, имейте в виду». «Обслуживающий персонал у нас живет в крайнем домике», — пояснила терпеливо Корнелия. «И даже вы?» — уточнила Беата, но та ничего не ответила и лишь зло посмотрела в ее сторону. «Пройдемте, я покажу вам вашу комнату», — взяв себя в руки, сказала помощница. «Не взлюбили вы меня, Корнелия, а зря». Беата поднималась на 2-й этаж за недовольной помощницей и с опозданием пыталась наладить контакт. «Делить-то нам нечего. Напишу я эту дурацкую книгу и уеду, возможно, даже до Нового года. А свой человек в Москве вам никогда не помешает». Я и билеты в театр могу достать, и экскурсию провести в Останкино. «У вас контракты до 2 января». Сухо оборвала ее мечты Корнелия. «Билеты в театр сейчас, в период интернета, не проблема. А экскурсию по Москве я и сама могу вам провести. Не думаю, что провинциальная девочка, сбежавшая из своего Геленджика 5 лет назад, может удивить чем-то меня. Моя бабушка слушала в Ленинграде стихи Ахматовой в авторском исполнении. Моя прая сидела на руках у Бунина». «Почему вы пропустили маму?» — резонно заметила Беата. «Наверняка она тоже отсиживала чьи-то знаменитые коленки». «Моя мама дружила с самим Рудольфом Нуриевым, заслушиваясь исполнением песен Высоцкого в оригинале». «Пришли». Корнелия распахнула двери комнаты и пропустила гостя вперед. Это была стандартная гостиничная комната. Стены, как и во всем доме, были из большого круглого дерева. Посередине стояла двуспальная кровать, шкаф, стол и телевизор. «Ну, так себе», — разочарованно сказала Беата. «А туалетная комната?» «Одна на этаже», — пояснила Корнелия и, чтобы избежать других вопросов, добавила. «Это не частная резиденция. Это база берлога, которую на одни новогодних каникул сняла великая актриса Агния Орлова». «Понятно», — примирительно сказала Беата. «Провинциальной девочке, сбежавшей из своего Геленджика 3 года назад, прошу заметить, не 5, а всего лишь 3, и не в таких берлогах приходилось жить. А почему вы сказали про контракт? Ведь если я буду работать по ночам и сделаю книгу раньше, зачем мне здесь дольше сидеть? Только вас буду раздражать». Было видно невооруженным глазом, что это больная тема для язвительной с виду журналистки. Поэтому Корнель ответила ей с особым удовольствием. «Вам, в ваши 28 лет, пора уже научиться читать то, что вы подписываете. Пункт 3.2.4 гласит, что вы обязуетесь находиться на базе берлога до 2 января. В случае обратного оплата за работу в сумме 2 миллионов рублей не будет выплачена». «Ого!» — на самом деле удивилась Беата. «Зато вы, как погляжу, хорошо знаете мой контракт. И даже сумму надо же». «Странно было бы, если бы я не знала то, что составляла сама». Первый раз лицо Корнели изменилось, и на нем появилось подобие насмешки. «У вас есть юридическое образование?» — спросила Беата, в голове решая, сможет ли она спорить его. «У меня 3 высших образования — юридическое, медицинское и техническое». Спокойно и без хвастовства ответила Корнели. «И как с таким багажом знаний всего лишь в домоправительнице?» — усмехнулась Беата. После этих слов лицо Корнели стало белым. Было видно, что сейчас Беата попала в точку, в больную кровоточащую точку. Слабое место 50-летней москвичке в 5-м поколении. «Я не домоправительница», — по слогам ответила побелевшая Корнели. Ее бесцветная, почти прозрачная кожа пошла алыми пятнами. «Я 30 лет правая рука великой актрисы Агни Орловой. Через час ужин в столовой». Беата была бы не Беата, если бы промолчала, видя, что попала в точку. Уже вслед уходящей Корнели она крикнула. «И все же я думаю, что-то вас здесь держит. Если она у вас забрала паспорт и шантажирует, моргните 2 раза, я постараюсь вам помочь. Я все-таки профессиональный журналист, а не писатель женского мыла. Не такие дела раскручивала». Ничего не ответив, Корнелия хлопнула дверью. «Странный дом. Поэтому и домочадцы странные», — вслух сказала Беата. А про себя подумала, что хорошо, что она не любит доверяться судьбе. Перед поездкой, подключив все свои уже многочисленные знакомства и просидев несколько вечеров в архивах разных ведомств, а ведь могла потратить его на сына, все-таки выискала интересную информацию о своей нанимательнице. Так сказать, грязное белье, оказывается, было и у нее. И теперь... На всякий случай у Беаты был ключик к сердцу, ну или к расположению великой актрисы. Инстинктивно она потрогала карман на сумке. Бумаги были на месте. «Я не хочу никому вредить и никого шантажировать», — в который раз оправдалась она сама перед собой. «Это просто страховка на случай непредвиденных обстоятельств». Но Беата даже представить себе не могла, насколько непредвиденными станут вскоре обстоятельства. И что на эти бумаги она будет смотреть совсем другими глазами.